который надо было глотать через каждые 4 часа круглые сутки. Только сегодня я вдруг понял, что она вот так ко мне и приходит через каждые 4 часа уже несколько дней подряд. Надо сказать, чтобы она отдала будильник. Но докторша все не шла. Незаметно я начал думать о Тяньшане, стране, где осталось мое сердце. Я редко позволяю себе думать о нем, чтобы всегда что-нибудь оставалось на потом. Докторша не появлялась. Я вспоминал лица знакомых киргизов, название речных долин, запах лошадиного пота. Она пришла часа через 2 в домашнем халате. Лицо было заспанным и тоже очень домашним. «Проспала вашу таблетку». «Чепуха! Я в прошлый раз взял 2». Она все еще по-сонному и как-то домашне улыбнулась в ответ на мое вранье. «Вы были на Тяньшане, доктор?» «Нет». Там хорошо осенью в предгорьях. Все желтое, даже воздух желтый. С вершин видно желтую степь. Вы любите желтый цвет? Нет, я просто люблю Тяньшань. А мне нравится, когда в больнице кто-нибудь лежит, сказала она. Я даже сплю спокойнее. Здесь всегда так пусто. Она положила таблетку и ушла. «Придет», — подумал я, — «придет через 4 часа». Она пришла через 1 час и сунула градусник. 3 наших девушек распределили в Среднюю Азию. «Не горюйте», — усмехнулся я, — «Средняя Азия не везде интересна. Там очень душные города. В Туркмении каменистая равнина». «А на этом острове есть интересное?» «Есть. Например, хорошие парни из экспедиций». Она только взглянула на меня. Наверное, подумала, что я не самый хороший. И правильно подумала. Решил я про себя. На 5-й день пришел Старков. Рослый, весь здоровый и чуть-чуть скучноватый. «Как дела?» — спросил я. «Радиограммка тут тебе», — небрежно сказал Старков. «Если надо, отвезу ответ». Радиограмма была от ребят. «Через 2 дня ждут самолет. Что делать?» Это было неприятное сообщение. Мы ждали с самолетом пакет. Такие пакеты привозили к нам молчаливые курьеры спецпочты. Они придирчиво проверяли документы, потом давали подписать внушительную бумагу и лишь после этого отдавали пакет. Все документы были оформлены на меня. Курьер не отдаст пакет никому другому. Он увезет его обратно. Но то, что в нем находилось, необходимо для продолжения работ. Инструкции, видно, не предусматривают воспаления легких. «Когда едешь?» — спросил я Старкова. «Завтра. Я с тобой». Старков пожал плечами. «Твое, мол, дело. Поступай, как знаешь». «Что за глупости?» — докторским тоном спросила она, когда я сказал о завтрашнем отъезде. «Я не позволю». Кое-как удалось растолковать, в чем дело. «Если это очень нужно», — нерешительно протянула она. «Но на собаках я вас не пущу». «Вездеход», — успокоил я ее. «Вездеход с громадным тулупом. Дайте мне побольше этого 4-часового наркотика, и все будет в порядке». «Это антибиотик», — сухо сказала она. «И я все решу сама». В дверях она остановилась и спросила. «У вас очень важная работа, да?» «Средняя», — сказал я. Я не кривил душой. Я в самом деле так думал.